Я употреблю все доступные мне средства самозащиты. Это место кишит враждебными мне людьми. Вы дали себе труд поговорить с той сумасшедшей старухой, что живет рядом со мною. Дали? Да она вплела бы ромашки в волосы от радости, если бы со мной что-нибудь случилось. Вы побеспокоились, чтобы проследить за этим подозрительным дипломатом по имени Гамаэль. Побеспокоились? Он бы купил место в ложе, чтобы присутствовать на моей казни. А этот вот Джон Уиллс, Мак-Айвер. Вы, Харди, проявляете полную беспомощность. Ну что ж, я имею разрешение носить при себе пистолет. Он похлопал по карману своего темно-серого костюма. И я воспользуюсь им без колебаний, не задавая вопросов. «Почему вы не хотите уехать отсюда, Мун, пока мы не выясним все это дело?» — спросил Нейлор. «Мой дом — моя крепость, и я желаю остаться здесь. Пошли, Сторм, пусть себе мыши играют». Он вышел. Никто его не удерживал. Глава вторая. Джон закрыл лицо руками. Он чувствовал себя, как выжатый лимон. Сдержаться во время допроса Муна оказалось тяжелым испытанием. Он старался представить, что было бы, если бы он поддался искушению и бросился на Муна. Удовлетворение, которое он бы испытал, стоило любого наказания. «Я не слышал подробностей вашего визита к миссис Хейвен». Неслышно подошел к нему Харди. «Знаю только, что вы там были и говорили с ней и с Гамаэлем. Чего они хотят?» Джон глубоко вздохнул. «Помощи. Помощи от вас?» Джон с трудом попытался повернуть свои мысли к старухе и ее восточному другу. «Они хотели, чтобы вы помогли им убить Муна?» — спросил Нейлор. Джон покачал головой. «Чтобы я помог им защитить Муна. Это трудно объяснить. Они говорят, что Мун уже много лет шантажирует их, и многих других». Нейлор засмеялся. «Шантажирует? С его-то деньгами? Право, меня уже тошнит от вас, Уиллс». «Ваша беда, Нейлор, в том, что вы говорите, прежде чем думаете», — сказал Шамбрен все тем же ровным голосом. «Ну, я достаточно вас терпел, Шамбрен. Спасибо за факты, но позвольте нам продолжать допрос. Послушайте, я знаю котов, что живут в этом переулке, гораздо лучше, чем вы», — невозмутимо ответил Шамбрен. «Для вас все до примитивности просто. Шантаж — это только вымогательство денег, но вымогать можно самые разные вещи и самыми разными способами. Вы можете шантажом добиться от людей покорности, даже рабства, заставить честного человека стать мошенником. Любимое занятие Муна в этой жизни — играть судьбами людей, заставлять их делать то, чего они не хотят делать. Что-то вроде мании величия. Почему бы вам не выслушать Джона до конца, прежде чем налепить на него ярлык идиота?» «Хорошо, Уиллс, продолжайте вашу волшебную сказку», — угрюмо произнес Нейлор. «Я согласен, это звучит довольно нелепо», — начал Джон. «Но он шантажирует их для того, чтобы они обеспечивали его безопасность. Он знает что-то, что может обернуться против них, мистер Нейлор. И если он умрет насильственной смертью, то что он знает о них, станет известно всему свету. Это для него своеобразное страхование жизни, если хотите». «А как, по их мнению, вы могли бы им помочь?» — спросил Харди. «Они считали, что я приехал сюда убить Муна. Догадывались, что мне заплатили за то, чтобы я это сделал. И пытались доказать мне, почему Мун должен жить. Они просили меня назвать имя человека, который мне заплатил, чтобы и его убедить отказаться от его намерений. Им казалось, что Харди кого-то подозревает. Что бы Мун ни говорил о миссис Хейвен и мистере Гамаэле, поверьте, им нужно, чтобы он жил. Они боятся его смерти». «И они убедили вас в этом?» «Да».